Глава 25. Когда впереди показалось здание так называемого портального комплекса, я сперва подумал, что оказался на местном железнодорожном вокзале. Здание, построенное целиком из белого мрамора, казалось монолитом. Массивные ворота, толстые стены, широкие окна, по центру огромная прямоугольная башня. Зал ожидания встретил идеальной чистотой, блеском отполированных полов и стен. Рядами удобных кресел, множеством касс. Несколько десятков точно есть. Предложение скачать план-схему здания принял с удовольствием, тем более услуга бесплатна. Открыв приложение, присвистнул. Ничего себе вокзальчик, только ресторанов насчитывается штук 20. Я огляделся. Много игроков-работяги. Все прилично одетые. Кроме трудяг, есть и обычные аккаунты. Впервые увидел мага 210 уровня. Характеристики частично открыты. Понимаю, человек экономит время. Вон как перед ним расшаркиваются. Статус. Ничего с этим не поделаешь. Также обратил внимание на одного травника. Несомненно, моего уровня. Характеристики скрыты, но на куртке и штанах видны красивые орнаментные вставки. Вот оно как. А ведь вставочки-то не родные. Бухнувшись в одно из кресел, я торопливо открыл окно аукциона. Моя идея проста. На виртуальном рынке все характеристики продаваемой вещи открыты. Там и посмотрю, что к чему. Сперва выставлю фильтр «Знающий травник». Затем сузить поиск. Категория «Верхняя одежда». Есть. Все правильно. На многих куртках нет никакого орнамента. Хотя вот на одной все-таки есть что-то похожее. Название. Забавная вышивка. Эффект. Плюс 10 единиц симпатии. Ограничение. Знающий травник. Теперь ясно, шепчу себе под нос. Осталось проверить еще один момент. Меняю фильтр под опытного рудокопа. Поиск тут же выдал несколько сотен курток из комплекта отражения. Все верно. Как минимум 30 украшены красивыми вышивками. Закрыв окно аукциона, я с тяжелым вздохом откинулся на спинку мягкого кресла. Похоже, поторопился. Неспроста народ вещички свои украшает. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Хлопнув себя по коленям, я встал с кресла. Дайтон правильно сказал. Если есть характеристика, значит, она на что-то влияет. Надо возвращаться в город. Швейную лавку Элис нашел без труда. Почему именно это место? Во-первых, ближе всего от вокзала. А во-вторых, я справедливо предположил, что все эти игроки по сути одного уровня и профессии. Разница лишь в названии. Надеюсь, цены у них не заоблачные. Швейная лавка была оформлена как обычный магазинчик, где продаются всякие мелочи, так горячо любимые прекрасным полом. Когда попадаю в такие места, меня всегда берет отрыбь. Вот и сейчас, зайдя внутрь, я застыл, как каменное изваяние. Чего тут только не было. Чувствую, как кружится голова. Стараясь не смотреть на все эти яркие ниточки, вышивки, моточки, ножнички, иголочки и тому подобную мелочь, я подошел к прилавку, кашлянул и негромко спросил. «Элис?» Дверца подсобки тут же отворилась, и у прилавка появилась худенькая женщина в ярком сарафане. «Здравствуйте, Ольд!» – поздоровалась она, мило улыбаясь, и спросила. «Чем могу помочь?» Я слегка замялся. «Мне бы это... короче...» «Смелее!» – подбодрила она меня, все так же улыбаясь. «Короче, мне бы одежду приукрасить», сказал я и поморщился. Получилось, как елку приукрасить. «Вас какая характеристика интересует?» спросила она деловым тоном. Я удивился. Либо я ничего не понимаю, либо здесь это в порядке вещей. «Думаю, доверие», ответил я неуверенно. «Хоть убей, не понимаю, зачем нужны эти характеристики. Думаю, лучше усилить ту, что уже есть в новом образе». «Сколько вещей хотите украсить?» – продолжила опрос Элис. «Значит, все-таки украсить. Все, что на мне, получится?» «Конечно», – ответила она. «Ранец и пояс тоже?» Я решил прощупать почву. «А имеет смысл?» Элис пожала плечами и ответила. «Предполагаю, вы в столицу путь держите, иначе полный комплект улучшать не собираясь бы. Некоторые так делают. Думаю, чем больше предметов будет украшено, тем лучше. Не подумайте, что говорю это только для того, чтобы удержать покупателя. Это мое мнение. Вы спросили, я ответила. Я шутливо поднял руки вверх и сказал. И в мыслях не было. Просто я новичок в этом деле. Швея, понимающе кивнула. Никогда не была в столице и не скоро попаду. Уровень не позволяет. Информации действительно мало, но кое-что иногда всплывает. Например, то, что от характеристик не стоит ожидать чудес. Интересно, пробормотал я. Кто-то пытается всунуть в комплект как можно больше разных. Кто-то две. Или, как вы, только одну. А какие можете усилить вы? Стандартные, ответила она. Как и все мастера моего уровня у нас в городе. Доверие, мужество, красота, симпатия, вдохновение. Другими словами, делаю вещи уровня бывалого, если говорить категориями вашей профессии. Потом Элис мило улыбнулась и добавила. Кстати, выше моего уровня мастерства вы никого тут не найдете. Я усмехнулся. Вот и хорошо. Теперь никуда идти не придется. Что касается характеристик, я бы подумал, если бы знал, о чем, собственно, думать. Слишком все туманно. Вот если бы спросить кого-нибудь, кто побывал уже в столице, тогда было бы легче определиться. «Даже не думайте вести расспросы на эту тему», – предостерегла Элис. «Вам все равно никто ничего не скажет. Еще нагрубят или травмируют». «О как!» – удивился я. «Именно», – кивнула она. «Эта тема табу». «Спасибо за предупреждение», – задумчиво сказал я. Есть у меня уже кое-какая теория, осталось проверить ее на месте. Слушай, говорю. Остановлюсь, пожалуй, на доверии. Как-то определеннее эта характеристика выглядит. Элис кивнула и уточнила. Значит, все вещи? Все. Получится 9 орнаментных лент. Вот, смотрите. На прилавке появилась небольшая ленточка, декорированная простым повторяющимся цветочным узором. Название. Пестрая лента. Эффект. Плюс 10 единиц характеристики доверия. Итого получится плюс 95 пунктов. Очередной кот в мешке, но чует мое сердце, надо брать. Ленты что-то вроде рун, объяснила Элис. Одна вещь, одна лента. Я кивнул. Понятно. Сколько с меня? 60 золотых каждая, скромно улыбнулась Элис. Я даже закашлялся. Чувствую, доберусь до столицы без гроша в кармане. «Это уже со скидкой», – добила меня она. «Можете проверить. На аукционе намного дороже». Взяв себя в руки, вымученно улыбаюсь. Придется брать. Мой виртуальный кошелек похудел на 540 золотых монет. С позволения Элис, я тут же установил все ленточки на вещи и взглянул на свое отражение в зеркале. Оно радовало. Дядюшка Ау превратился в порядочного дварфа, надеюсь, вызывающего доверие. По пути на вокзал встретил троих дварфов. Один из них – мой недавний знакомец, скаут железнобородых Брион. Все трое вежливо кивнули мне. В глазах Бриона, кроме почтения, ничего не увидел. Странно. Видимо, не узнал. Ник, видать, не запомнил. Хотя, понимаю, кому придет в голову сравнивать какого-то голодранца, хоть и бывалого, с опытным рудокопом-дварфом, судя по направлению, явно спешащим по делам в столицу. Настроение заметно поднялось. Я дружелюбно ответил дварфам кивком и продолжил свой путь. Подмывало обернуться, но сдержался. Кассы портального комплекса являлись ничем иным, как знакомыми мне еще по работе по шахтам терминалом. Я застыл в шаге от одного из них. Не прошло и секунды, как тот ожил. «Добро пожаловать, Ольд. Вас приветствует терминал портального комплекса номер 5778. Уровень от 2. Желаете приобрести билет?» «Да, желаю». «Выберите место прибытия». Выбираю из сотен наименований Меленвиль, западное направление. Глеб предупредил, что там самые дешевые цены на квартиры. «Стоимость услуги 10 золотых монет. Предупреждение. В момент перехода уровень вашей энергии будет уменьшен на 500 единиц. Подтвердить покупку?» «Да, подтверждаю». «Грабеж. Только поездка на работу будет обходиться мне в круглую сумму и серьезный перепад энергии. На форуме вычитал, что с каждым путешествием репутация портала будет расти. Количество начисляемых баллов зависит от дальности перехода. Подтянув эту характеристику, я смогу пользоваться магазином портального комплекса. А там много полезных вещей. Например, месячный или годовой абонемент со скидкой. Либо специальный портальный амулет, отдающие необходимое количество энергии для перехода. Короче, много всяких полезных штуковин. Как говорится, только плати. Спасибо. Ваше имя внесено в реестр портала. Можете в любой момент совершить переход. Доброго пути. Я тяжело вздохнул и направился к портальной установке. Ориентируясь по плану-схеме, перешел в северное крыло. Именно здесь и находился сам портал, который являлся ничем иным, как гигантским зеркалом. Огромная рама, высеченная из белоснежного мрамора, инкрустирована драгоценными камнями различных цветов и размеров. Зеркало делилось на две части. Думаю, вход и выход. На гладкой, тускло-серебряной поверхности ничего не отражалось. Лишь изредка появлялась мелкая рябь, когда кто-то из игроков пересекал грань. Не сказал бы, что здесь много желающих путешествовать сквозь пространство. Хотя всему есть объяснение. Я нахожусь на периферии, в одном из самых захолустных кластеров Зазеркалья. Может, я и не прав, но пока не увидел ни одного игрока, выходящего на эту сторону. Вижу, как исчезают впереди идущие. На душе как-то тревожно. Понимаю, игра и все такое, но ничего не могу с собой поделать. Наконец очередь дошла и до меня. Делаю последний шаг. Зачем-то закрываю глаза. Ощущение, словно нырнул под воду. Звуки растянуты, движения тела замедлены. Все длится буквально секунду или две. По ушам резко ударил многоголосый шум. Открываю глаза, а спустя мгновение и рот. Думал, на сегодняшней ярмарке увидел много народа. Так вот, все это ерунда в сравнении с тем, что наблюдал в данную минуту. Складывалось ощущение, что зал ожидания столичного портального комплекса вместил в себе несколько тысяч игроков. Часто слышал, что в игре много пользователей, и, похоже, только сейчас осознал, насколько все серьезно. Система тут же поприветствовала меня стандартным сообщением и предложением скачать несколько приложений. Как ни странно, но меня в какой-то степени это успокоило. Пользуясь только что установленным планом схемой, пробрался сквозь толпу на выход. Кстати, обрадовал тот факт, что мгновенное снятие 500 единиц энергии никак не сказались на моем самочувствии. 100 с лишним пунктов силы прекрасно справлялись с регенерацией. Глеб рассказывал, к концу месяца будет сложнее находиться в игре, но сейчас не стоит об этом особо переживать. Меллинвилл встретил меня ярким солнечным днем. Поразил блеском витрин шикарных магазинов. Оглушил звоном колоколов, цоканьем копыт, по меньшей мере несколько сотен лошадей и боем часов на главной башне, возвещающим всех о том, что уже полдень. Предложи мне кто-нибудь выразить одним словом только что увиденное, наверняка отвечу – мегаполис. Много разного вида карет, бричек и повозок. Стайки разноцветных птиц, ровно подстриженные кусты, стройные ухоженные деревца, много фонтанов, клумб и… детей. Вот оно. Все то время, что находился в игре, мне постоянно чего-то не хватало для полного восприятия действительности. Только что понял, чего именно. До сего момента я не увидел в Зазеркалье ни одного ребенка. Здесь же со всех сторон доносились крики, смех и плащ детворы. Вижу, как по аллее прогуливаются молодые мамочки с колясками, о чем-то живо беседуя. На скамейках сидят папаши, читают газеты, краем глаза следя за неуклюжими карапузами, копошащимися в траве с яркими игрушками. Мимо меня, о чем-то увлеченно споря, прошли два школяра. Младенцы, малыши, подростки делали мир Меллинвилля завершенным, реальным и живым. Тяжело вздохнув, открываю карту. Глеб говорил, надо искать либо гостиницы, либо пансионы, принадлежащие игрокам. Идеальным вариантом было бы заселиться к неписям, но пока для меня это нереально. Репутация города сиротливо отсвечивает полным нулем. На форумах объяснялось, что отношения с НПС строятся постепенно. Похоже это на строительство карточного домика. В любой момент жди обвала. Важный и нерушимый показатель для неписей – это репутация города Меллинвилль. Чем она выше, тем больше шансов получить удобное задание с приличной компенсацией. Кстати, репутация портала выросла на 10 единиц. Уже что-то. Ввожу в поисковую строку «Съем жилья». Ого! Поиск обрадовал шикарными виллами, респектабельными особняками, роскошными гостиничными номерами. Цены кровожадные. Например, ночь в отеле «Перламутровый замок» стоила 20 тысяч золотых. Скрины поражали богатством интерьера. Но 20 тысяч за ночь. Выставляю фильтр цены. Но посмотреть, что нарыл мой поисковик, так и не удалось. Кто-то легонько, но в то же самое время настойчиво, тормошил меня за рукав. Не понял. Опускаю взгляд. Кто тут у нас? Пара огромных голубых детских глаз. Рыжие кучерявые вихры. На переносице россыпь веснушек. Малыш лет 6 в смешных коротеньких штанишках и темно-зеленой безрукавке настойчиво дергал меня за рукав. Видя, что я наконец сфокусировал на нем внимание, он вежливо стал объяснять, указывая куда-то пухлым пальчиком. «Дяденька, мой мяцик прыгнул в воду, а мама мне не разрешает купаться в фонтане». Я улыбнулся мальчугану и, потрепав его по волосам, сказал. «Правильно, мама говорит, маму надо слушаться. А где она?» «За молозином посла», – ответил он. «Ну, раз замороженным, тогда ясно. Что ж, показывай, где там твой мячик», – сказал я. Карапуз в припрыжку рванул к ближайшему фонтану, не переставая указывать пальцем вперед. Бассейн оказался неглубоким. Вода доходила мне чуть ниже колена, так что достать оранжевый мяцик не доставило особого труда. Влезая из фонтана, удивленно заметил, что вокруг было много игроков. Почему пацан обратился именно ко мне? Я ведь стоял в шагах 10, не меньше. В то, что он обошел всех с просьбой и получил отказ, мне мало верилось. Ну, ничего. Достал игрушку и ладно. Вон малой какой счастливый. «Спасибо, дядя Ольт!» Выдавил мальчуган и в припрыжку рванул куда-то дальше по аллее. Неожиданно перед глазами появилось трехмерное сообщение. «Поздравляем, Ольт! Вы только что выполнили скрытое задание. Не утонет в речке мяч. Награда. Плюс 5 единиц к репутации города Меленвиль. Поздравляем! Ваша репутация города Меленвиль выросла на 5 пунктов. Предупреждение. Темные силы не спят. Их шпионы повсюду. Поклянитесь, что не будете распространяться о том, как вы добыли вашу репутацию. Во имя светлых сил клянитесь хранить в тайне все, что вам известно о Меленвиле. Клянетесь? Обязательно». Вот так номер. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Я машинально подтверждаю клятву. Другого выхода у меня по сути нет. Система меня тут же обрадовала новым сообщением. «Предупреждение. Если нарушите данную клятву, потеряете все ранее заработанные очки репутации Меленвиля. Клятва преступнику очень сложно снова заслужить уважение в столице». Пока приходил в себя, краем уха услышал в шагах в 10 счастливый крик. «Мама, мама, смотри! Дядя Ольт мой мяцик спас!»